Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. Начинаем программу «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69, местное время 16:00. Сегодня пятница, 19 августа. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр обороны побывал в воинской части на восточном направлении. Аргентинская телекомпания «Телеф Нотикас» подготовила обширный репортаж об Арцахе. Подвижек в переговорном процессе по Карабаху пока не видно, заявили в МИД Армении. Итак, подробности новостного блока. Вначале послушайте репортаж, подготовленный Карине Мусаилян. Президент Республики Арцах Баку Саакян принял 18 августа представителя бюро АРФ Дашнак Цюцюн Гранта Маркаряна и политического представителя бюро АРФ Дашнак Цюцюн, члена постоянной комиссии по внешним связям Национального собрания Республики Армения Армена Рустамяна. В ходе встречи, в которой приняли участие заместитель председателя Национального собрания НКР Ваграм Балаян и представитель Национального комитета АРФ Дашнак Цюцюн Арцаха Давид Ишханян, были затронуты вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики республики. После встречи, которая длилась более двух часов, Армен Рустамян дал эксклюзивное интервью русской службе радио. Он отметил, что разговор шел в трех основных направлениях. Был разговор. Вообще это традиционно. Периодически встречаемся с президентом Нагорно-Карабахской республики. Это обоюдно полезно. Очень искренний был разговор. Первое направление – это после апрельской войны. Появились задачи, появились некоторые реалии, с которыми надо считаться и делать шаги для того, чтобы более укрепить нашу обороноспособность. С радостью узнали, что в этом направлении делаются очень конкретные шаги. И сегодня наша армия в Карабахе гораздо более сильна и готова, если новая, не дай бог, агрессия будет. Конечно, я уверен, что наша боеготовность на необходимом уровне. Речь шла и о внутренней ситуации в Армении, связанной с деятельностью «Сосна-Церер». Второе направление – это то, что в Армении творится самой после этих событий. Естественно, тут наша общая озабоченность, чтобы не повторилось все то, что произошло. Надо взять уроки, необходимые выводы делать. Об этом тоже мы своими оценками поменялись. И я уверен, что это обеспечит более правильном направлении создать возможность и среду, чтобы такое больше в Армении не повторилось никогда. Зная, что нерешенные вопросы во внешней политике на границе неспокойно, то есть мы не можем себе позволить такую роскошь, дестабилизацию три страны. Во встрече с президентом Республики Арцах Баку Саакяном обсуждалась позиция Дашнак Цюцюн относительно парламентской системы правления. Третье, конечно, конституционные изменения, которые сейчас в ходе в Карабахе. У нас есть убежденная позиция по поводу того, что если мы меняем, то это правильно делается в направлении парламентской системы. Это наша принципиальная позиция. И это не изменилось в Армении так. Это наша принципиальная позиция здесь, в Карабахе. Конечно, мы не считаем, что изменить Конституцию – это должно быть самоцелью. Конкретно две цели должны мы иметь в виду, направлены на будущее. Поколения этим будут жить. И первая цель – это укрепить всю атрибутику уже состоявшегося государства. Как более демократичное, где соблюдаются права человека, правовое государство имеет свое место. Изменить – значит, в этом направлении более высокие уровни достигать. Второе, самое главное – это должно способствовать процессу международного признания Нагорно-Карабахской республики. Единая общенациональная цель. Значит, вот в этих двух направлениях и надо стараться, чтобы всякое изменение служило этой цели. В армии обороны НКР стартовало второе учебное полугодие. Как сообщает пресс-служба Минобороны НКР, в этой связи министр Левон Нацаканян побывал в одной из воинских частей, дислоцированных на восточном направлении. Министр побеседовал с личным составом, дал конкретные распоряжения с целью организации учебного процесса, устранения выявленных недостатков. В связи с началом нового учебного полугодия во всех частях армии обороны состоялись торжественные митинги. В этом году увеличилось число выпускников, поступивших в высшие и среднеспециальные учебные заведения. Из 1375 выпускников поступили 732. По словам замминистра оборнауки и спорта Армена Саркисяна, отмечен рост и по успеваемости. Выросло число высоких баллов. Один из абитуриентов даже набрал по итогам трех единых государственных экзаменов 60 баллов. Ոչ միայն ընդունվածների քանակն է աճել այս ուսումնական տարում նախորդ տարվա համեմատությամբ, այլև մեծ աճենք ունեցել առաջադիմության առումով։ Այս տարի աննախադեպ աճել է գերազանց գնահատականների թիվը, ունեցել ենք նույնիսկ դիմորդով միասնական 3 քննություններից հավաքել 60 միավոր։ Более всего выпускников, 466 человек, поступило в Арцахский государственный университет, что на 40 больше прошлогоднего показателя. 630 դիմորդից 466-ը ընդունվել է Արցախի պետական համալսարան։ Նախորդ տարվա համեմատությամբ ունեցել ենք աճ շուրջ 40 դիմորդով ավելացել։ Несколько увеличилось число поступивших в среднеспециальные учебные заведения, к примеру, в ПТУ. В Степанакерское медицинское училище поступили 124 человека вместо 103 прошлого года. Որոշակի աճ է գրանցվել միջի մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում, այսպես Ստեփանակերտի բժշկական քոլեջը նախորդ տարի ընդունել է 103 դիմորդ, այս տարի արդեն 124, շատ քիչ աճ գրանցվել է նաև արհեստագործական ուսումնարաններում. Кроме того, замминистр сообщил, что, как и в предыдущие годы, в вузах Армении Арцаху предоставлено было 60 бесплатных мест. Все они также укомплектованы. Յուրաքանչյուր տարի Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհերում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը հատկացվում է 60 ամճար ուսուցման տեղ. Այդ տեղերը լրացվել են. Это был материал с участием замминистра оборнауки и спорта НКР Армена Саркисяна. Съемочная группа аргентинской телекомпании «Телеф Нотикас» посетила Арцах, побывала в Степанакерте, Шуши, селе Талиш Мартакерского района на передовых позициях армии обороны. В ходе посещения состоялись беседы со служащими на передовой, а также с переселенцами вследствие апрельской войны из сел Талиш и Мадагис, семьями погибших. Как передают армянские СМИ, в ходе обширного репортажа аргентинские журналисты подробно представили Нагорно-Карабахский конфликт. В рамках информационной программы, начиная с 15 августа, уже несколько дней «Телеф» каждый вечер демонстрирует репортаж, рассказывающий о Нагорном Карабахе. Подвижек в переговорном процессе по карабахскому урегулированию пока нет. Об этом заявил журналистам в четверг заместитель министра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Комментируя слухи о возможных уступках с армянской стороны, Кочарян отметил, что говорить об этом нельзя, пока нет аналогичных заявлений со стороны Азербайджана. «До сих пор я не слышал от Баку какого-либо заявления об уступках. Когда Баку заговорит об этом, тогда можно будет говорить о взаимном компромиссах. Другое дело, что, говоря о переговорном процессе, армянские стороны отмечают, что готовы к компромиссам, но пока нет никаких заявлений со стороны Азербайджана, и пока его позиция ужесточается, армянским сторонам говорить о каких-то уступках, по-моему, бессмысленно», — отметил Кочарян. Он подчеркнул, что армянская сторона имеет конкретные цели: невозможность нахождения Нагорно-Карабахской республики в составе Азербайджана и обеспечение гарантии безопасности карабахского государства и народа. Говоря о возможной трехсторонней встрече между президентами Армении, России и Азербайджана, Кочарян подчеркнул, что стремление организовать такого рода встречи всегда имеются в переговорном процессе. Завершает наш выпуск информация о погоде в субботу, 20 августа. На территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер южный 2,7 метров в секунду. Температура воздуха составит ночью 18-23, днем 31-36 градусов выше нуля. В горных районах термометры покажут до 28 градусов тепла. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сейран Карапетян. До свидания.